Конечно, любопытно было повидать мир, но гусей манит в небо не любопытство, а что-то непонятное. С наступлением весны Оха поняла, что пришла пора оставить болото и вернуться в город. Скоро здесь будет полно охотников и рыбаков. «Нам надо отсюда уходить», — сказала она Камио. «Да, конечно», — ответил он и выжидательно взглянул на нее, но она отвернулась. Она вдруг вспомнила об Ахо, о его страсти, о его безудержной нежности, о том, что он отдал жизнь ради ее спасения. Ей стало горько, что не Ахо отец ее будущих детенышей. Это было несправедливо. Вообще-то лисы редко размышляют о справедливости, но когда Оха думала о том, что ее погибший муж лишен даже права на бессмертие в потомстве, она не могла подобрать другого слова. Он умер, спасая детенышей, которых ему не суждено было увидеть. Вскоре все они отправились вслед за отцом, и род Ахо на земле оборвался. После смерти Ахо лисица пыталась сочинить о нем песню, чтобы распевать ее на ветру. Долгое время все ее усилия оставались тщетными. Но здесь, на болотах, у нее сложились, наконец, рифмованные строчки — сочинительство потребовало от Оха невероятного душевного напряжения, и после каждой ночи, отданной поэтическому творчеству, она чувствовала себя совершенно измученной. Наконец ее произведение было завершено. И вот однажды вечером, когда Камио отправился на охоту, а пес, который яростно цеплялся за жизнь и окреп на лисьих объедках, крепко спал, Оха запела: «Ты пришел и ушел, как приходит весна, дивный запах исчез, и осталась одна. И что осталось от тебя, лишь грусть и странные цветы, в груди цветут здесь у меня, в них словно оживаешь ты. И в голове звенят неведомые песни, когда брожу в места, где мы бродили вместе. Если это только сновидения, зачем их тени закрывают солнце и эхо их сильней раскатов грома?» Она негромко завывала, устремив взгляд на луну, полная надежды, что погибший муж услышит ее из своего дальнего леса и обрадуется, узнав, что память о нем жива. Оха знала, ветры, которые дуют на земле, залетают в дальний лес, и надеялась, что они принесут Ахо ее песни. Хватки пошевелился, и лисица догадалась, что он не спит. «Надо было выбрать более уединенное место», — с досадой подумала она. «Эта песня не предназначалась для ушей того, кто способствовал гибели Ахо». Но пес, открыв глаза, заговорил о другом, словно не слыхал ее пения. «Вы скоро уйдете отсюда», — пробурчал он. «Да, теперь все мы можем вернуться в город без опаски. Люди наверняка выяснили, что никакого бешенства нет и не было, что лис, о котором вы мне рассказывали, Акон-Кон, или как там его, умер вовсе не от белого безумия. Надеюсь, что в городе все спокойно». «Я тут набрался сил», — продолжал Хватки. «Думаю, самое время мне вернуться на ферму. Меня ведь ждет работа». «Конечно, возвращайся. Ты опять сможешь убивать лис, которые сунутся на ферму за цыплятами. Это мой долг — охранять ферму. Цыплята тоже хотят жить». Оха поняла, что пес ее предупреждает, и не стала ему перечить. «Кто ж не хочет?» «Прошу тебя, никогда не показывайся на ферме», — выпалил Хватки. «Если вы придете воровать цыплят, ты или твой муж, я не смогу выполнить свой долг».